сердцу. «Нет, оставьте меня», — сказала она шепотом, еле слышным. «Меня слишком одолевают сомнения, для меня уже все кончено. Приберите меня с жизнью, это превыше человеческих сил. Диана, я буду любить вас, любить за всю вашу загубленную жизнь». «Нет, не говорите со мной так», — ответила она, — «я дрожу, и мне сейчас так стыдно, как будто я виновата в самых тяжких грехах». В эту минуту она казалась невинной девочкой, и все же была величественна, царственна, благородна, точно королева. Невозможно описать действие, которое эта игра, столь искусная, что она превращалась в чистую правду, производила на душу такого неискушенного и искреннего человека, как д'Артес. Великий писатель был нем от восхищения. Он стоял в нише окна, не решаясь что-либо предпринять, ожидая хоть слова, меж тем, как княгиня ожидала поцелуя. Но он боялся оскорбить свое божество. Когда ей стало холодно, она возвратилась на прежнее место и уселась в кресло. У нее мерзли ноги. «Это протянется долго», — думала она, глядя на Даниэля и всей своей позой, всей ясностью чела, выражая недосягаемость добродетели. «Да женщина ли она?» — спрашивал себя этот вдумчивый наблюдатель человеческого сердца. «Как с ней быть?» Они просидели до 2 часов утра. Разговаривая о всяких пустяках, которым женщины незаурядные, вроде княгини, умеют сообщать необыкновенное очарование. Диана настаивала на том, что она слишком опустошена, слишком стара, слишком принадлежит прошлому. Д'Артес же доказывал ей, в чем она, впрочем, была совершенно убеждена и сама, что кожа у нее самая нежная, самая бархатистая, самая белоснежная, самая благоуханная, что она молодая, ее красота в расцвете. Они болтали, переходя от одного пустяка к другому, от одной мелочи к другой, приблизительно так. «Вы это думаете? Да вы с ума сошли!» «Вот это значит желание! Через 2 недели вы увидите меня такой, какая я есть. В конце концов, я приближаюсь к 40-летнему возрасту. Можно ли любить такую старую женщину?» Красноречие д'Артеса, пылкое и мальчишески неуклюжее, было оснащено самыми преувеличенными эпитетами. Слушая, как этот остроумный писатель изрекает армейские глупости, княгиня сидела с растроганным видом, словно боясь проронить слово, но в душе смеясь. Когда д'Артес очутился на улице, он спросил себя, не следовало ли ему быть менее почтительным. Он перебрал в своей памяти все эти странные признания, нами сильно сокращенные по необходимости, так как понадобилась бы целая книга, чтобы изложить их полностью во всем их медоточивом изобилии и передать мимику, сопровождавшую их. Проницательность этого человека, столь безыскусного и глубокого, была введена в заблуждение безыскусственностью романа, глубиною его и всем тоном княгини. «Это верно», — говорил он сам с собой, будучи не в состоянии заснуть. «В свете происходят такие драмы. Свет скрывает подобные ужасы под цветами своей изысканности, под кружевом своего злословия, под остроумием своей болтовни. Но нам, кроме правды, ничего и не выдумать. Бедная Диана». Мишель предчувствовал ее загадку. Он говорил, что под этим слоем льда скрыты вулканы. Бьеншон и Растиньяк правы, когда человек, полюбив женщину чудесно воспитанную, умную, чуткую, может примирить вершины идеала и удовлетворенное желание, счастье его должно быть несказанно. И Дортес принимался измерять глубину своей любви и находил ее беспредельной. На следующий день, около 2 часов, госпожа Деспар, уже более месяца не видевшая княгини и не получавшая от нее за это время ни строчки, приехала к ней, движимая чрезвычайным любопытством. Ничто не могло быть забавнее, чем первые полчаса беседы этих 2 лукавых существ. Диана Дюкзель не меньше боялась завести разговор о Дортезе, чем надеть желтое платье. Маркиза кружила около этого вопроса, как бедуин около богатого каравана. Диана забавлялась, маркиза досадовала. Диана выжидала. Она хотела заставить служить себе свою подругу, сделать из нее свою гончую собаку. Из этих 2 женщин, столь знаменитых в современном обществе, одна была сильнее другой. Княгиня стояла на голову выше маркизы, и та внутренне признавала это превосходство. В этом, быть может, и заключался секрет их дружбы. Более слабая прикрывалась своей лицемерной привязанностью, чтобы подстеречь час, так долго ожидаемый всеми слабыми, когда можно схватить сильного за горло и оставить на его теле след укуса, нанесенного с веселым сердцем. Диана это понимала. Весь свет был введен в заблуждение нежностями этих 2 подруг. В ту минуту, когда княгиня почуяла, что приятельница вот-вот задаст вопрос, она сказала ей: «Итак, моя дорогая, вам обязанное счастьем огромным, совершенным, бесконечным, божественным. Что вы хотите сказать? Помните, о чем мы 3 месяца тому назад говорили в этом садике на скамейке под кустом жасмина, греясь на солнце? О, любить умеют только истинные таланты. К моему великому Даниэлю Дортезу я рада применить слова, сказанные герцогом Дальбой Екатерине Медичи. Голова одного лосося дороже голов всех лягушек. Теперь меня более не удивляет, что вы совсем исчезли, — сказала госпожа Деспар. Обещайте мне, мой ангел, не говорить ему ни слова про меня, если вы его увидите, — сказала княгиня, взяв маркизу за руку. Я счастлива. О, счастлива свыше всякой меры. А вы знаете, что могут сделать в свете одно единственное слово, одна шутка? В слово умеют вложить столько яда, что оно убивает. Если бы вы знали, как всю последнюю неделю я желала подобной страсти и для вас. Как сладко для нас, женщин, особенно после столь долгих исканий, закончить свою жизнь таким великолепным торжеством. Опочить в любви пылкой, чистой, преданной, полной, цельной. «Почему вы просите, чтобы я хранила верность лучшей моей подруге?» — сказала госпожа Деспар. «Так вы считаете меня способной на злую шутку?» Когда женщина владеет таким сокровищем, естественная боязнь его утратить внушает мысли, полные страха. Я говорю нелепости, дорогая, простите меня. Через несколько минут маркиза ушла, и, глядя ей вслед, княгиня сказала про себя: «Как же она меня делает! Уж лучше бы она сказала про меня все! Но чтобы ее избавить от труда похищать Даниэля, я ей пришлю его». Почти сразу же, было 3 часа, пришел Дортес. В середине занимательной беседы княгиня остановила его на полуслове и положила свою прекрасную руку на его рукав. «Простите, друг мой, — сказала княгиня, прерывая его, — я могу забыть, а это, хоть и может показаться пустяком, имеет первостепенное значение. Вы не были у госпожи Деспар с того дня, стократ благословенного, когда я вас встретила у нее. Сходите к ней. Не ради себя, не из вежливости, но для меня. Возможно, что она из-за вас сделалась моим врагом, ежели случайно узнала, что с тех пор, как мы у нее обедали, вы почти не покидали моего дома. К тому же, мой друг, я бы не желала, чтобы вы пренебрегали вашими светскими связями, занятиями и трудами. В том мы опять бы нашли повод оклеветать меня. Да и чего не скажут, что я вас держу на привязи. Я одна занимаю ваши мысли, я боюсь сравнений. Я хочу, чтобы еще раз все заговорили обо мне. Я принимаю все меры, чтобы не упустить свои победы. Ведь я знаю, что она последняя. Кто может отгадать, что вы мой единственный друг? Если вы любите меня так, как говорите, вы заставите свет поверить в то, что мы только брат и сестра. Вернемся же к нашему разговору. Необычайная мягкость жестов, с какой эта очаровательная женщина поправляла на себе наряд, чтобы и в падении сохранить все свое изящество, навсегда покорила Д'Артеза. Было что-то невыразимо тонкое и чуткое во всем ее обращении, трогавшее его до слез. Княгиня нисколько не подходила под мерку тех расчетливых мещанок, которые слишком мелочны, чтобы уступить сразу. До конца она проявляла величие беспримерное. Ей не было надобности этого говорить, союз их был решен без всяких сделок. Время ему осуществиться ни вчера, ни завтра, ни сегодня, а тогда, когда оба они этого захотят, и не будет здесь бесчисленных покровов, какими женщины заурядные любят окутать то, что они называют принесенной жертвой. Они, конечно, знают, сколько они должны потерять. Меж тем, как для женщин, уверенных, что они проиграть не могут, это праздник, где они торжествуют. В ее словах все было смутно, как обещание, сладостно, как надежда, и вместе с тем внушало уверенность, как обретенное право. Сказать ли? Подобное величие удел лишь самых выдающихся и изощренных обманщиц, которые сохраняют свою царственность там, где другие женщины становятся покорными. Тут Д'Артезу представилась возможность измерить расстояние между теми и другими. Княгиню никогда не покидала ее величественность и красота. Тайна подобного благородства заключается, может быть, в искусстве, с каким знатные дамы умеют отбрасывать покровы. И тут они походят на античные статуи. Сохраняя они хотя бы один лоскут, они показались бы бесстыдными. Мещанки же всегда стараются закутаться. Вдохновляемый нежностью, исполненный самых прекрасных и добродетельных намерений, Д'Артез послушался ее и отправился к госпоже Деспар, ради него пустивший в ход все обольстительные чары своего кокетства. Маркиза остерегалась хоть единым словом обмолвиться Д'Артезу о княгине и лишь пригласила его к обеду в один из ближайших дней. В этот день Д'Артез оказался в многолюдном обществе. Маркиза пригласила Растиньяка, Бланде, маркиза де Жуда Пинто, Максима де Трай, маркиза де Гриньона, обоих Ванденосов, Дютие, одного из самых богатых банкиров Парижа, барона Нусингена, Натана, леди Дедлей, двух самых коварных атташе посольств и кавалера Деспар, одного из самых глубокомысленных персонажей этого салона, главного пособника своей невестки в ее сложной политике. Максим де Трай, смеясь, спросил Д'Артеза: «Вы часто видите княгиню де Кадиньян?» В ответ на этот вопрос Д'Артез сухо кивнул головой. Максим де Трай был светским кондотьером, без стыда и чести, способным на все. Он разорял женщин, привязавшихся к нему, заставлял их закладывать для него свои бриллианты, но свое поведение умел маскировать благодаря лоску, обаятельным манерам и сатанинскому уму. Он внушал всем равные страх и презрение, но так как ни у кого не хватало смелости порицать его, и всюду его встречала самая отменная учтивость, то он не мог ничего заметить, либо делал вид, что ни о чем не догадывается. Графу де Морсе он был обязан тем предельно высоким положением, на какое он только мог притязать. Де Морсе, издавна знавший Максима, счел его способным для кое-каких секретных дипломатических поручений, которые он и давал ему. Тот всегда исполнял их превосходно. Д'Артезу в последнее время достаточно приходилось иметь дело с политикой, и он не мог не знать насквозь эту личность, однако у него одного хватало мужества громко выражать то, что другие только думали про себя. «Это ферно, из саней фейзабиль палата», — сказал барон Нусинген. «Ах, княгиня — одна из самых опасных женщин, с какими только рискует познакомиться мужчина», — осторожно заметил маркиз де Гриньон. «Я и обязан позором моей женитьбы». «Опасная?» — сказала госпожа Деспар. «Не говорите так о моей лучшей подруге. О княгине я всегда слышала и знаю только такие вещи, которые говорят о чувствах самых возвышенных». «Пусть выскажется маркиз», — воскликнул Растиньяк. «Когда красивая лошадь сбрасывает седока, тот обнаруживает у нее всякие недостатки и продает ее». Задетый этой шуткой, маркиз де Гриньон посмотрел на Даниэля Д'Артеза и сказал ему: «Надеюсь, отношения господина Д'Артеза с княгиней не зашли так далеко, чтобы разговор о ней оказался неуместным». Д'Артез промолчал. Де Гриньон, не лишенный остроумия, в ответ Растиньяку набросал в самых хвалебных словах портрет княгини, развеселивший гостей. Так как значение насмешек ускользало от Д'Артеза, он наклонился к своей соседке, к госпоже де Монкарне, и спросил ее о смысле этих шуток. «Кажется, за исключением вас, если судить по вашему доброму мнению о княгине, все приглашенные, говорят, пользовались ее благосклонностью». «Могу вас заверить, что в этом суждении нет ни капли истины», — ответил Даниэль. «Ну вот вам господин де Гриньон, першеронский дворянин, который тому 12 лет совершенно разорился для нее и чуть не попал на эшафот». «Я об этом знаю», — сказал Д'Артез. «Госпожа де Кадиньян спасла де Гриньона от суда присяжных. И вот как он сегодня благодарит ее». Госпожа де Монкарне посмотрела на Д'Артеза, почти растерявшись от любопытства и удивления. Затем перевела взгляд на госпожу Деспар и сделала ей знак, словно говоря: «Да его околдовали!» Во время этого короткого разговора госпожа Деспар защищала госпожу де Кадиньян, но защиту ее можно было уподобить громоотводам, притягивающим молнию. Когда Д'Артез вновь прислушался к общему разговору, он услышал, как Максим де Трай произнес следующее изречение: «У Дианы развращенность не следствие, а причина. Может быть, ей она и обязана своими очаровательными качествами. Она не ищет, ничего не выдумывает. Самые утонченные выдумки она умеет выдать за вдохновение простодушной любви, и вы не в силах не поверить ей». Эта резкая фраза, точно предназначенная для человека силой Д'Артеза, прозвучала как приговор. Все отвернулись от княгини, казалось, она уже уничтожена. Д'Артез насмешливо посмотрел на господина де Трай и де Гриньона. «Самая большая вина этой женщины, — сказал он, — заключается в том, что она идет по стопам мужчин. Подобно им Она расточает состояние, принадлежащее женам, заставляет своих любовников обращаться к ростовщикам, присваивает приданные, разоряет сирот, продает с молотка старые замки, внушает и, может быть, совершает преступление, но... Никогда еще ни одному из двух лиц, которым отвечал Д'Артес, не приходилось слышать такой отповеди. Последнее «но» поразило всех обедавших. Вилки замерли в воздухе. Глаза попеременно устремлялись то на мужественного писателя, то на обвинителей княгини. Все в зловещем молчании ждали развязки. «Но», — сказал Д'Артес насмешливой легкостью, «у княгини де Каденьян есть перед мужчинами одно преимущество. Если кто-либо для нее подвергся опасности, она его спасает и ни о ком не говорит дурно. Почему бы среди всех женщин не найти одной, которая позабавилась бы за счет мужчин, как мужчины забавляются за счет женщин? Почему бы прекрасному полу время от времени не платить им той же монетой?» «Гений сильнее остроумия», — сказал Блонде Натану. Этот поток эпиграмм был в самом деле как огонь батареи, отвечающий пальбе из ружей. Тему разговора поспешно переменили. Ни граф де Трай, ни маркиз де Гриньон не были как будто расположены искать ссоры с Д'Артезом. Когда подали кофе, Блонде и Натан подошли к писателю с поспешностью, которой никто не посмел последовать. Настолько было трудно совместить восторг, вызванный его поведением, со страхом нажить себе двух могущественных врагов. «Сегодня мы не впервые убеждаемся в том, что ваш характер в благородстве не уступает вашему таланту», — сказал Блонде. «Вы здесь вели себя не как человек, а как Бог. Не дать себя увлечь ни своему сердцу, ни своему воображению, не встать на защиту любимой женщины, когда от вас ждали этой ошибки, а она дала бы возможность торжествовать всем этим людям, снедаемым завистью к литературной славе. О, позвольте мне сказать, это верх житейской дипломатии». «Вы поистине государственный человек», — сказал Натан. «Отомстить за женщину в то же время и не защищая ее, это не только трудно, но требует величайшего искусства». «Княгиня, одно из главных лиц в легитимистской партии, так не является ли ее защита при любых обстоятельствах долгом каждого порядочного человека?» — холодно ответил Д'Артес. «То, что ею сделано для своих государей, могло бы извинить жизнь самую рассеянную». «Он не открывает свои игры», — сказал Натан Эмилю Блонде. «Словно княгиня этого стоит», — ответил присоединившийся к ним Растиньяк. Д'Артес отправился к княгине, ожидавшей его с живейшей тревогой. Исход этого испытания, которому Диана сама способствовала, мог оказаться для нее роковым. Первый раз в жизни сердце этой женщины страдало, и она была как в лихорадке. Она не знала, на что решиться, если Д'Артес поверит свету, который говорил правду, а не ей, которая лгала. Ведь никогда еще не приходилось ей встречать характер столь прекрасный, человека такого цельного, душу столь открытую, совесть столь незапятнанную, и держать это в своих руках. Только желание познать истинную любовь заставило ее сплести всю эту чудовищную ложь. Княгиня чувствовала, как эта любовь восходит в ее сердце. Она уже любила Д'Артеза, но она была обречена его обманывать, ибо хотела быть для него всегда бесподобной актрисой, разыгравшей перед ним весь спектакль. Услышав шаги Даниэля в столовой, она вздрогнула, и ее волнение достигло высшего предела. За всю свою жизнь, полную приключений, опасных для женщин ее круга, она еще не испытывала такого смятения и поняла теперь, что ставила на карту свое счастье. Глаза ее, обращенные в пространство, сразу оглядели Д'Артеза. Она видела его насквозь, она читала в его сердце. Подозрение, подобное летучей мыши, даже не задело его своим крылом. И тогда у нее отлегло от сердца. Радость едва не задушила Диану, счастье охватило ее, ведь нет такого существа, у которого не оказалось бы больше сил перенести горе, чем устоять в великой радости. «Даниэль, меня оклеветали, и ты за меня отомстил!» — воскликнула она, поднявшись ему навстречу, открывая свои объятия. Д'Артез стоял глубоко пораженный этими словами, корни которых оставались для него скрытыми, пока княгиня не протянула к нему свои прелестные руки, не взяла его за голову и целомудренно поцеловала в лоб. «Как могли вы узнать?» «О, мой простодушный гений! Да разве ты не видишь, что я тебя люблю безумно?» С этого дня разговоры о княгине де Каденьян и о Д'Артезе прекратились. Княгиня получила в наследство от своей матери некоторое состояние. Каждое лето она проводит на вилле в Женеве вместе с великим писателем и возвращается зимой на несколько месяцев в Париж. Д'Артез показывается только в палате, и его произведения появляются чрезвычайно редко. Развязка ли это? Да, с точки зрения людей умных. Нет, для тех, кто хочет все знать. Жарди, июнь 1839 года.